Часть восьмая. Как выбрать для себя дело, которое принесет вам радость и успех. Глава 29. Главное решение вашей жизни. Эта глава предназначена для юношей и девушек, еще не выбравших для себя работу, которую они хотели бы выполнять. Если вы относитесь к таким людям, чтение этой главы может оказать огромное влияние на всю вашу оставшуюся жизнь. Если вам скоро исполнится 18 лет, вам предстоит принять два самых важных в жизни решения. Эти два решения глубоко изменят всю вашу жизнь. Они могут оказать серьезное влияние на ваше счастье, заработок и здоровье. Эти решения могут способствовать вашей самореализации или сломить вас. В чем же заключаются эти великие решения? Первое. Каким образом вы намерены зарабатывать себе на жизнь? Собираетесь ли вы стать фермером, почтальоном, химиком, лесником, стенографистом, ветеринаром, профессором колледжа, или вы намерены торговать гамбургерами? Второе. Кого вы удостоите чести быть отцом или матерью ваших детей? Принятие этих великих решений часто напоминает карточную игру. Каждый юноша, пишет Хэри Эмерсон Фоздик в книге «Способность видеть суть», при выборе профессии поступает как карточный игрок. Он должен поставить на карту свою жизнь. Как же ослабить элемент риска при выборе профессии? Читайте дальше, и я, как смогу, постараюсь рассказать вам об этом. Во-первых, по возможности попытайтесь найти для себя дело, которое вам доставляет удовольствие. Однажды я обратился за советом по этому вопросу к Дэвиду Гудричу, председателю управления компании «Гудрич БФ», выпускающей автомобильные шины. Я спросил его, что в первую очередь требуется для успеха в деле. Он ответил: «Работа должна доставлять радость». Если вам доставляет удовольствие то, что вы делаете, вы сможете трудиться по много часов и даже не чувствовать, что вы работаете. Вам будет казаться, что вы развлекаетесь. Это наглядно доказывает пример Эдисона. Эдисон – малограмотный разносчик газет, которому удалось совершить революцию в промышленности всей Америки. Это человек, который нередко ел и спал в своей лаборатории и трудился по 18 часов в день – но он вовсе не чувствовал, что работает. «Я не трудился ни одного дня в своей жизни», — воскликнул он. «Я всегда только развлекался». Нет ничего удивительного, что он достиг успеха. Однажды Чарльз Шваб высказал ту же самую мысль. Он сказал: «Можно добиться успеха почти в любом деле, если выполнять его с безграничным энтузиазмом». Но как вы можете проявлять энтузиазм в работе, если вы не имеете ни малейшего представления о том, что хотите делать? «Величайшая трагедия, которую я наблюдала», — сказала миссис Эдна Керр, нанимавшая тысячи сотрудников фирмы «Дюпон» и сейчас занимающая пост помощника директора отдела промышленных связей американской фирмы по экспорту отечественной продукции, «величайшая трагедия состоит в том, что многие молодые люди зачастую не знают, чем они в действительности желают заниматься. Мне кажется, никто не заслуживает большей жалости, чем человек, не получающий от своей работы ничего, кроме зарплаты. Миссис Керр рассказывает, что даже выпускники колледжей приходят к ней и говорят: «Я закончил колледж в Дартмуте и получил степень бакалавра искусств», или «Я выпускник Корнельского колледжа, и мне присвоено звание магистра искусств. Может ли ваша фирма предложить мне какую-нибудь работу?» Они даже не имеют представления о том, к чему они способны и чем бы им хотелось заниматься. Разве удивительно, что многие мужчины и женщины вступают в жизнь с вполне достаточными умственными способностями и розовыми мечтами, а в 40 лет переживают полное крушение надежд и даже приобретают нервное расстройство? В самом деле, правильный выбор профессии важен даже для вашего здоровья. Когда доктор Рэймонд Перл из Института имени Джона Хопкинса вместе с некоторыми страховыми компаниями провел исследование по выявлению факторов, способствующих долголетию, он особо выделил правильный выбор деятельности. Он мог бы присоединиться к Томасу Карлайлю, который сказал: «Счастлив тот, кто нашел свое дело в жизни. Пусть он не требует другого счастья». Недавно я провел вечер с Полом Бойнтоном, управляющим отделом кадров компании Socuni Vacuum Oil. За последние 20 лет ему довелось беседовать с 75 тысячами людей, ищущих работу. Он написал книгу, названную «Шесть способов получить работу». Я спросил его, какую самую большую ошибку совершают современные молодые люди, ищущие работу. «Они не знают, что они хотят делать», — ответил он. «Очень тяжело осознавать, что некоторые люди гораздо больше думают о покупке комплекта одежды, который они износят через несколько лет, чем о выборе профессии, от которого зависит все их будущее. Это основа их будущего счастья и душевного покоя». Как быть? Что же нам делать? Вы можете воспользоваться услугами представителей новой профессии под названием «трудовая ориентация». Это может принести вам пользу или вред в зависимости от способностей и характера консультанта, с которым вы будете советоваться. Эта новая система знаний еще далека от совершенства. Она еще не достигла идеального уровня, но имеет большое будущее. Как воспользоваться этой наукой? Вам следует выяснить, где в вашем районе проводятся профессиональные тесты и где можно получить нужные советы. Такие советы не являются исчерпывающими. Вы сами должны принимать решения. Помните, что консультанты тоже могут ошибаться, причем у каждого из них может быть своя точка зрения. Иногда они делают нелепые ошибки. Например, консультант по профессиональной ориентации посоветовал слушательнице моих курсов стать писательницей исключительно потому, что она обладала богатым словарным запасом. Какая нелепость! Разве так просто стать писателем? Хороший писатель должен обладать талантом передавать свои мысли и чувства читателю. Для этого недостаточно большого словарного запаса. У вас должны быть собственные мысли, жизненный опыт, убеждения и вдохновение. Консультант, посоветовавший моей слушательнице с богатым словарным запасом стать писательницей, добился лишь одного. Под его влиянием когда-то счастливая стенографистка превратилась в страдающую псевдоновелистку. Я пытаюсь внушить вам следующее. Эксперты по трудовой ориентации — такие же люди, как и мы с вами, и, следовательно, они далеки от совершенства. По всей вероятности, вам следует посоветоваться с несколькими консультантами, а затем обдумать их рекомендации в свете здравого смысла. Вам может показаться странным, что я включаю подобную главу в книгу, посвященную беспокойству. Но это будет оправдано, если вы поймете, как много наших волнений, тревог и страданий вызваны ненавистной для нас работой. Спросите об этом своего отца, или соседа, или начальника. Такой гигант мысли, как Джон Стюарт Милл, считает одной из главных бед современного общества несоответствие между способностями многих людей и выполняемой ими работой. Действительно, те, кто работает не по призванию, самые несчастные люди на земле, они ненавидят свою работу. Вы встречали человека, который бы пережил нервное потрясение на военной службе? Я имею в виду человека, который находится не на своем месте. Я говорю не о жертвах сражений, а о людях, которые сломлены в период службы в регулярной армии. Доктор Уильям Меннингер, один из самых крупных психиатров в мире, во время войны был во главе отряда нейропсихиатров. Вот что он рассказал мне. В армии мы убедились в важности правильного выбора работы в соответствии со склонностями и индивидуальными особенностями человека. Для каждого очень важно быть на своем месте. Если человек не проявлял интереса к своей работе и чувствовал, что занимается не тем, к чему он способен, Если ему казалось, что его не ценят, и он был уверен, что его талант не реализуется, перед нами потенциальный, а может быть и действительный психически больной. По тем же самым причинам может свихнуться человек, занятый в промышленном производстве. Если он ненавидит свою работу, его тоже ждет помешательство. Например, я расскажу вам о Филе Джонсоне. Отец Фила Джонсона был владельцем прачечной, устроил туда на работу своего сына и надеялся, что он добьется успеха в этом деле. Но Фил ненавидел прачечную, поэтому отлынивал от работы, бездельничал и делал только то, что был вынужден выполнять, ни капли больше. Несколько дней он отсутствовал. Его отцу было горько сознавать, что у него такой ленивый, лишенный честолюбия сын, и ему стало стыдно перед подчиненными. Однажды Фил Джонсон сказал отцу, что хочет работать механиком в технической мастерской. «Как? Стать простым рабочим?» Старик был потрясен. Но Фил поступил по-своему. Он работал в замасленных брюках из саржи, выполнял более тяжелую работу, чем в прачечной, трудился больше времени и был счастлив. Вскоре он изучил инженерное дело, ознакомился с работой моторов, возился с различными техническими устройствами. Как вы думаете, какова была его дальнейшая судьба? Филипп Джонсон умер в 1944 году, будучи президентом авиакомпании «Боинг», производившей летающие крепости, которые помогли американцам одержать победу в войне. Что бы произошло, останься он работать в прачечной. Что было бы с ним и прачечной, особенно после смерти отца? Мне кажется, что он обанкротился бы, и прачечную пришлось бы закрыть. Даже рискуя вызвать семейные ссоры, я настаиваю, обращаясь к молодым людям, не чувствуйте себя обязанными заниматься каким-то делом только потому, что этого желает ваша семья. Не приступайте к деятельности, которой вы не хотите заниматься. Однако тщательно обдумывайте советы ваших родителей. По всей вероятности, их жизненный опыт вдвое больше, чем ваш. Они овладели своего рода мудростью, которая приобретается только на основе богатого жизненного опыта. Но окончательное решение предстоит принимать только вам и больше никому на свете. Только от вас зависит, будет ли работа доставлять вам радость или страдания. А сейчас я предлагаю вам следующие рекомендации, некоторые из них представлены в виде предупреждений, которые помогут вам выбрать подходящую специальность. Первое. Прочитайте и тщательно изучите 5 советов о правильном выборе консультанта по трудовой ориентации. Они сформулированы знатоком, одним из ведущих специалистов в области трудовой ориентации, профессором Колумбийского университета Хэри Докстером Китсоном. А. Не обращайтесь к чародеям, обещающим погадать вам по магической системе, которая якобы укажет ваши профессиональные склонности. В эту группу входят френологи, астрологи, гадалки и специалисты по почеркам. Их системы не срабатывают. Б. Не консультируйтесь с теми, кто предлагает провести с вами тест, который определит ваши способности к той или иной деятельности. Использование тестов несовместимо с деятельностью консультанта по трудовой ориентации. Он должен принимать во внимание физические, социальные и экономические условия, влияющие на человека, обратившегося к нему за советом. Консультант должен выявить возможности трудоустройства, доступные для его клиента. В. Постарайтесь найти консультанта, располагающего достаточной информацией о различных специальностях, которые он умело использует в беседах с людьми, вступающими в трудовую жизнь. Г. Для получения разумного совета требуется несколько бесед с консультантом. Д. Никогда не соглашайтесь на консультации по переписке. Вторая. Избегайте выбирать профессии, в которых наблюдается избыток специалистов. существует тысячи различных способов зарабатывать на жизнь. Но знают ли об этом молодые люди? Разумеется, нет. И им не поможет гадалка или астролог. В одной школе две трети мальчиков выбрали 5 специальностей из 20 тысяч. И 4/5 всех девочек школы сделали то же самое. Что же удивительного в том, что в некоторых профессиях наблюдается избыток специалистов? Поэтому не мудрено, что в братстве белых воротничков распространены неуверенность в завтрашнем дне, тревоги и комплексы неполноценности. Помните, что очень трудно пробить себе дорогу в таких областях, как юриспруденция, журналистика, радио, кино и в некоторых профессиях, овеянных романтикой. Третье. Не выбирайте специальности, в которых шансы прилично зарабатывать составляют лишь 1 из 10. Рассмотрим, например, деятельность страхового агента. Каждый год тысячи мужчин, среди них немало безработных, пытаются заняться продажей страховок. Они даже не стремятся выяснить, каковы перспективы их деятельности. А случается приблизительно так, как рассказывает Бетгер, руководитель фирмы по продаже недвижимости в Филадельфии. В течение 20 лет мистер Бетгер был одним из самых преуспевающих страховых агентов Америки. Он заявил, что 90% людей, выбирающих профессию страхового агента, устают и разочаровываются до такой степени, что, как правило, увольняются в течение 1 года. Из 10% оставшихся один человек должен продавать 90% страховок, которые поручается реализовать группе из 10 человек. Остальные 10 человек реализуют только 10% страховок. Другими словами, если вы приступаете к продаже страховок, помните, 9 шансов к 1, что вы потерпите фиаско и уволитесь в течение 12 месяцев. И существует лишь 1 шанс из 100, что вы сможете заработать 10 тысяч долларов в год. Таким образом, если вы не уволитесь в течение года, у вас есть только 1 шанс из 10, что вы сможете заработать хоть немного больше минимума, необходимого, чтобы свести концы с концами. 4. В случае необходимости потратьте недели, даже месяцы, чтобы собрать информацию о той или иной профессии, прежде чем вы примете решение посвятить ей всю свою жизнь. Каким образом? Беседуйте с мужчинами и женщинами, которые уже проработали 10, 20 или 40 лет в этой области. Эти беседы могут оказать большое влияние на ваше будущее. Я знаю это по своему собственному опыту. Когда мне было около 20 лет, я советовался о выборе профессии с 2 пожилыми людьми. Оглядываясь назад, я понимаю, что их советы сыграли решающую роль в моей дальнейшей деятельности. В самом деле, мне трудно представить, как бы сложилась моя жизнь, если бы я не побеседовал с ними. Каким образом вы можете побеседовать со специалистами в выбранной вами области? Сейчас я вам все объясню. Допустим, вы намерены учиться, чтобы стать архитектором. Прежде чем принять решение, вам следует в течение нескольких недель беседовать с архитекторами вашего города или близлежащих городов. Вы можете узнать их фамилии и адреса в специальном телефонном справочнике. Встречаться с ними лучше в их конторах. Вы можете предупредить их об этом, а можно нагрянуть и без предупреждения. Если вы желаете заранее договориться о встрече с архитектором, напишите ему записку следующего содержания. Будете ли вы так любезны, чтобы оказать мне небольшую услугу? Я нуждаюсь в вашем совете. Мне 18 лет, и я думаю об учебе на архитектурном факультете. Но прежде чем принять окончательное решение, я хотел бы выслушать ваш совет. Если вы очень заняты и не имеете возможности встретиться со мной в вашей конторе, я был бы бесконечно благодарен вам, если бы вы удостоили меня чести и позволили прийти на 30 минут к вам домой. Я хотел бы задать вам следующие вопросы. А. Если бы вы начинали свою жизнь сначала, согласились бы вы снова стать архитектором? Б. Когда вы познакомитесь со мной, я хотел бы спросить вас, обладаю ли я, по вашему мнению, качествами, которые помогут мне добиться успеха в области архитектуры? В. Каков спрос на профессию архитектора в настоящее время? Наблюдается ли избыток архитекторов? Г. Если бы я изучал архитектуру 4 года, было бы для меня трудно найти работу. Какую работу я мог бы получить в самом начале? Д. Если у меня средние способности, сколько денег я смогу зарабатывать в течение первых 5 лет? Е. Каковы преимущества и недостатки профессии архитектора? Ж. Вы посоветовали бы своему сыну стать архитектором? Если вы слишком застенчивы и не можете решиться встретиться с важной шишкой, я вам дам 2 полезных совета. Во-первых, возьмите с собой приятеля вашего возраста. Вдвоем вы будете чувствовать себя увереннее. Если у вас нет приятеля, который мог бы составить вам компанию, попросите отца пойти вместе с вами. Во-вторых, помните, что, обращаясь к человеку за советом, вы выражаете свое уважение к нему. Он может быть польщен вашей просьбой. Ведь взрослые любят давать советы молодежи. Вероятно, архитектор с удовольствием побеседует с вами. Если вы стесняетесь написать ему письмо и условиться о встрече, зайдите к нему в контору без предупреждения и скажите, что вы были бы очень благодарны, если бы он дал вам небольшой совет. Предположим, вы обратитесь к 5 архитекторам, и они не найдут времени, чтобы выслушать вас, хотя это маловероятно, тогда попытайтесь обратиться к 5 другим архитекторам. Некоторые из них уделят вам внимание, и вы получите бесценные советы, которые избавят вас на долгие годы от переживаний и потери времени. Помните, что вы принимаете одно из 2 самых важных решений в своей жизни. Итак, прежде чем действовать, соберите нужную информацию. Если вы не сделаете это вовремя, вы проведете половину жизни, сожалея об этом. Если у вас есть деньги, предложите вашему консультанту плату за совет и потраченные 5 часа. 5. Преодолейте ошибочное убеждение, что вы созданы только для одного рода деятельности. Каждый нормальный человек может добиться успеха в нескольких видах деятельности, но в то же время каждый нормальный человек не смог бы освоить многие профессии. Возьмем, например, меня. Если бы я учился и готовил себя к некоторым областям деятельности, возможно, я добился бы в них хотя бы небольшого успеха и работал бы с удовольствием. Я говорю о таких профессиях, как земледелие, выращивание фруктов, научно-исследовательская деятельность в области сельского хозяйства, медицина, торговля, рекламное дело, издание газеты в сельской местности, преподавание и работа лесника. С другой стороны, я наверняка был бы несчастен и чувствовал себя неудачником, если бы мне пришлось стать бухгалтером, счетоводом, инженером, управляющим отеля или фабрики, выполнять любую механическую работу. Тоже я могу сказать и о сотнях других специальностей.